«Давай руку, приятель! Выпей со старым товарищем!» Шкипер Арблестер, длиннолицый, немолодой, обветренный непогодами человек, с ножом, привязанным к шее тесемкой, и походкой, и всеми повадками, ничуть не отличавшийся от наших нынешних моряков, удивленно и недоверчиво отшатнулся от Лоулиса. Но упоминание о наследстве и, главное, пьяное добродушие, которое с таким искусством изобразил Лоулис, скоро победили недоверчивость шкипера, и он пожал руку бродяге. «Я тебя не помню», — сказал он, — «но что за важность? Я и мой матрос Том, мы всегда готовы выпить с кумом. Том, — сказал он, обращаясь к своему спутнику, — вот мой кум. Я не помню, как его зовут, но это не важно. Он превосходный моряк. Пойдем выпьем с ним и его приятелем». Лоулис повел их в недавно открывшийся кабак, стоявший несколько в стороне и поэтому менее переполненный, чем те, что находились ближе к центру гавани. Кабак этот представлял собой обыкновенный сарай, наподобие бревенчатых построек, которые в наши дни можно встретить где-нибудь в американских лесах. Вся мебель состояла из 2-3 шкафов, вделанных в стену, нескольких голых скамеек и досок, положенных на пустые бочонки вместо столов. Посреди комнаты горел костер, раздуваемый множеством сквозняков, и пылавшие там обломки кораблей наполняли все помещение густым дымом. «Вот она, услада моряка», — сказал Лоулис. «Хорошо посидеть у славного огонька и выпить добрую чарочку, когда на дворе непогода и ветер гуляет по крыше. Пью за добрую надежду, желаю ей легкого плавания». «Да», — сказал шкипер Арблестер, — «в такую погоду на берегу куда лучше, чем в море. А как, по-твоему, матрос Том?» «Кум, ты говоришь складно, хотя мне все не удается припомнить, как тебя зовут. Но что за важность? Ты говоришь очень складно. Легкого плавания доброй надежде. Аминь!» «Друг Дикон», — продолжал Лоулис, обращаясь к своему начальнику, — «у тебя, кажется, какие-то важные дела? Так ступай, не стесняйся, а я посижу в этой славной компании с 2 старыми моряками. Не беспокойся, ты нас застанешь все за тем же делом, когда вернешься, и я ручаюсь, что эти славные ребята от меня не отстанут. Мы ведь не какие-нибудь береговые крысы, мы старые тертые морские волки!» «Хорошо сказано», — подхватил шкипер. «Ступай, мальчик, а твоего приятеля и моего доброго кума мы задержим здесь до рассвета, клянусь святой Марией. Я так долго пробыл в море, что все кости мои пропитались солью, и теперь сколько бы я ни выпил, мне все мало». Провожаемый таким напутствием, Дик встал, попрощался и торопливо пошел сквозь непогоду к Козлу и Волынке. Оттуда он послал сообщить лорду Фоксгаму, что вечером в их распоряжении будет прочный корабль. Потом, захватив с собой 2 разбойников, кое-что смысливших в морском деле, он отправился в гавань на песчаную косу.